Глава 10. Микаэль коснулся плеча ребенка. Первые проблески солнца едва показались над горизонтом. Доминик сонно открыл глаза, но, увидев отца, сразу встал. Микаэль помог сыну надеть рубашку. «Позавтракать за столом мы не успеем», — сказал отец. «Я уложил одежду и провизию в седельные сумки». «Ты написал маме?» «Да, вот письмо. Я положу его на твою кровать». Мальчик спокойно кивнул. Письмо получилось длинным. Им пришлось угостить тролля большой сахарной костью, чтобы он не начал лаять. Микаэль присел на корточки и долго обнимал собаку, которая не понимала, почему ее запирают в кладовке. Они на цыпочках вышли наружу. Микаэль помог сыну взобраться на лошадь, которая была уже готова, и они отправились в путь. Микаэль крепко прижимал Доминика к себе, молча молясь, чтобы в дороге его не настиг приступ. Они случались все чаще. И этой ночью тоже. Он ночевал в спальне Аннеты, ему пришлось сильно постараться, чтобы она не проснулась. Темная сущность заполнила все небо, всю пустоту. Она ждала возможности поглотить его. Тьма, которую раньше он видел лишь на расстоянии, с каждым разом становилась ближе. Теперь он знал ее имя, но боялся сказать его вслух. Перед сном вещи Микаэля перенесли в большую спальню, а Доминик вернулся в свою комнату. Он не протестовал, лишь слегка улыбался. Микаэль часто задавался вопросом, что же творится в душе его сына. Он не знал, как вести себя с Аннет. Она была в приподнятом настроении после визита Анри и болтала без умолку, но мало-помалу затихла. Когда они легли спать, Микаэль погладил ее по руке. Она напряглась, и он оставил ее в покое. Приступ случился позже ночью, и он надеялся, что Аннет ничего не почувствовала. Ему было интересно, что она подумает, когда прочитает письмо. Когда Аннет проснулась, они были уже далеко от дома и остановились позавтракать в гостинице. Микаэля не было в постели рядом с ней. Она потянулась и полежала некоторое время. В доме было тихо. Она встала и оделась. Аннет вспомнила, что Микаэль просил слуг не приходить в этот день до полудня, но не спросила, почему. Где Микаэль и Доминик? Вероятно, они отправились на прогулку, им обоим это нравилось. Спустившись вниз, она услышала собачий лай, который доносился из кладовки. Тролль? Почему они не взяли его с собой? Они никогда не гуляли без тролля. Она выпустила довольную собаку. Где, черт возьми, они бродят? Она пошла в комнату Доминика. Там никого не было, но она этому не удивилась. На кровати лежало письмо, адресованное ей, написанное красивым почерком Микаэля. Она открыла письмо, предвкушая неприятности, вздохнула и начала читать. «Любимая, мы решили не будить тебя, чтобы избежать душераздирающей сцены. Мы с Домиником сегодня утром уехали в Норвегию. Мое время подходит к концу, а я очень хочу успеть повидать родственников. Нужно, чтобы Доминик тоже встретился с ними. Я не желаю ему своей судьбы. Человек должен знать свои корни. Без них он как былинка, клонится туда, куда дует ветер. Пожалуйста, не волнуйся, он скоро вернется. Я люблю своего сына, ты знаешь, и со мной он в полной безопасности. Обратно его доставят в целости и сохранности, и я позабочусь об этом. Он вернется через несколько недель, ты соскучиться не успеешь. Он будет расти с тобой, в твоем доме. У меня не хватит духу забрать его у тебя. Однако сам я не вернусь к тебе, Аннет. Не только потому, что тьма идет за мной по пятам, но и ради тебя самой. Вчера я видел, как ты счастлива в присутствии Анри, и понял, что моя меланхолия и наш неудачный брак душат тебя, лишают сил и радости жизни. Так будет лучше. Ты не смогла ответить взаимностью на мою любовь. Развод для тебя не вариант, поскольку ты придерживаешься католической веры. Но когда ты овдовеешь, сможешь повторно выйти замуж, если пожелаешь. Вчера вечером ты спросила меня, почему я всегда задергиваю шторы. Мой ответ вряд ли будет тебе приятен, но ты заслуживаешь правды. После потрясения, которое я пережил в Ливонии, мне снится один и тот же сон, кошмар. Я не стану его пересказывать. Но когда я просыпаюсь после него и вижу неприкрытое окно, мне мерещатся руки, которые шарят по стеклу, пытаются проникнуть внутрь. Потом я вижу белое лицо, которое смотрит на меня. Мне хочется открыть окно и впустить эту сущность. Но этого делать нельзя, потому что если я впущу ее, то погибну. В нормальном состоянии я понимаю, что это бред, и снаружи никого нет. Но мой больной разум не в состоянии понять это во время приступа. Все это печально, я очень устал. Любимая, я так хотел подарить тебе близость и счастье, но твое строгое воспитание стало препятствием на нашем пути. Я не виню тебя. Живи, как тебе нравится. Не смею больше тебе навязываться. Передай привет Марке Кристиане, с которой я не успел повидаться, и Габриэлю, когда он вернется. Пожалуйста, поблагодари их за все, что они сделали для меня. Прощай, моя любовь. Воспитай моего сына свободным и счастливым человеком. И не забывай кормить тролля. С уважением, Микаэль Линд из «Людей льда». «Нет! О, нет, то нет!» — тихо стонала Аннет. «Ты не так все понял, Микаэль, что ты наделал!» А потом добавила: «Что я наделала, о, Микаэль!» Как ни странно, первая ее мысль была не о сыне. Она бесцельно ходила взад-вперед по комнате, готовая расплакаться. Затем она бросилась вниз по лестнице и выскочила на улицу без пальто. Она бежала к замку Мирбю с письмом в руке. Грудь болела, а уши щипала от холода, но возвращаться было поздно. Она перешла на шаг и, тяжело дыша, натянула на голову шаль. Еще несколько минут, и она вошла во двор замка. Только тогда она обнаружила, что тролль бежал за ней. Его не пускали в Мирбю, потому что он дрался с другими собаками замка. Она пыталась объяснить ему, что надо идти домой, но он так и не понял и стоял у ворот, одинокий и жалкий, с поджатым хвостом и опущенными ушами. Он печально поднял переднюю лапу, озадаченно наблюдая за ней. В помещении Аннет согрелась и попросила о срочной встрече с графиней. Марка Кристиана еще не встала. Она любила спать допоздна, особенно когда Габриэля Оксеншерна не было дома. Аннет просила горничную сообщить графине, что она здесь, как только будет возможность, и села ждать. Она страшно нервничала и кусала большой палец. На пороге появились сыновья Марки Кристианы, 12-летний Густав Адольф и 4-летний Габриэль. Глядя на них, Аннет с грустью вспомнила, что их братья, которым было бы сейчас 9 и 4, умерли от кори. Густав Адольф спросил про Доминика, и Аннет ответила, что он уехал путешествовать со своим отцом, но скоро вернется домой. Она молилась Деве Марии, чтобы это оказалось правдой. Вернулась горничная. «Госпожа примет вас немедленно, графиня, будьте любезны следовать за мной». Аннет вышла замуж за человека ниже ее по статусу, но не потеряла урожденного титула графини. Марка Кристиана сидела в постели, держа на коленях поднос с завтраком. «Доброе утро, дорогая Аннет! А ты ранняя пташка! Как хорошо, что Габриэль не видит меня сейчас в постели в 10:30. Ты плакала? Что-нибудь случилось?» «Да!» — ответила Аннет истеричным тоном. «Микаэль ушел и забрал с собой Доминика!» «Быть этого не может!» — воскликнула Марка Кристиана, отставляя в сторону поднос. «Вот, прочти это!» Марка Кристиана прочитала письмо и уронила его себе на колени. «Почему ты не пришла ко мне раньше? Почему молчала?» — грустно вопрошала она. «Габриэль говорил, что Микаэль просто слабак, но иногда он ведет себя как грубый солдафон и ничего не понимает. Микаэль болен? Что с ним?» «Я не знаю. И сам он тоже. Он считает, что его дни сочтены. Он выглядел просто ужасно, когда вернулся с войны в последний раз». Марка Кристиана кивнула. Я заметила, что он плохо выглядит, но у меня самой не было сил. Да, он казался совершенно измученным. Да, но он не знает, в чем заключается его болезнь и как ее лечить. Главное, он ненавидел войну и не хотел туда возвращаться. Но зачем тогда он пошел? Почему ничего не сказал Габриэлю? Аннет смотрела себе под ноги. Он говорил, но ни дядя, ни я не придали значения его словам. Я считала, что отказаться воевать значит потерять честь. Каково будет Доминику знать, что его отец отказался выполнить свой долг? А дяде таких трудов стоило добыть для него новое звание, что он и слышать не хотел ни о каких болезнях. А я плакала по сыновьям. Марка Кристиана еще раз просмотрела письмо. Руки шарят по оконному стеклу. Звучит жутко, бедный Микаэль. А ты, дорогая, ты заботилась о муже, старалась сделать его счастливым. Глаза Аннет наполнились слезами. Сейчас неподходящий момент для подобного разговора, поспешно сказала Марка Кристиана, нужно что-то делать. Мне надо ехать за ними, сказала Аннет. Если вы поможете найти надежных сопровождающих, я отправлюсь в Норвегию в нашей самой быстрой карете. Конечно, ответила Марка Кристиана, свешивая ноги с кровати. Я не смогу поехать с тобой, потому что ни за что больше не покину своих детей, но помогу тебе обязательно. Микаэль не в порядке, это очевидно, и ты должна помешать ему навредить себе. Она поспешила в свою уборную, но продолжала разговор через открытую дверь. Тьма, сущность, которая поглощает его, что он имеет в виду? «Я не знаю», — ответила Аннет. «И я не уверена, что знает он». «Ты думаешь, он сошел с ума?» Аннет на мгновение задумалась. «Мне трудно в это поверить, ведь он такой милый». «О, моя дорогая», — сказала Марка Кристиана, — «разве это гарантия? Он всегда имел склонность задумываться о странных вещах и был очень замкнутым. С годами все стало только хуже. И эти его приступы — такой ужас». «Но почему ты молчала?» — укоризненно спросила Марка Кристиана. Она вышла из уборной, полностью одетая. «Мы должны исправить ситуацию. О, Микаэль, мы так подвели тебя, мы все такие эгоисты, и твоя жена, и Габриэль, и я». И Аннет не могла с ней не согласиться. «Но я не беспокоюсь за Доминика. Я знаю, что Микаэль хороший отец и позаботится о нем. Но я так ревновала Марка. Я хотела, чтобы мальчик принадлежал только мне и не могла смириться с тем, что он любит своего отца. Мне нужно поговорить с Микаэлем. Надо ехать и немедленно». «Все уладится, не бойся. Я знаю адрес его родственников в Норвегии, а война закончилась, так что бояться нечего». Внезапно Аннет поразила новая страшная мысль. «А что, если с Микаэлем случится приступ во время путешествия? Что будет с Домиником?» Она запаниковала не на шутку. Она страшно боялась за двух самых близких и дорогих ей людей. Марке Кристиане пришлось долго успокаивать ее. Аннет дали экипаж, лошадей и трех мужчин в качестве сопровождения. И она покинула Мирбю. Доминик не догадывался, что ехать придется так долго. Восьмилетнему мальчику быстро надоело сидеть в седле, день за днем подпрыгивать вверх-вниз, хоть его отец и старался ехать так, чтобы ему не было больно. Большую часть времени они ехали по лесу, изредка им попадались поля и мерцающие озера. За время путешествия связь между отцом и сыном стала еще прочнее. Доминик невольно следил за самочувствием Микаэля, опасаясь, как бы с ним чего не случилось. Они ночевали в гостиницах. Доминик засыпал, совершенно измученный дорогой. Он держал отца за руку, как будто боялся, что тот оставит его. Однако гостиницу удавалось найти не всегда, потому что их путь лежал среди диких лесов. Хуже всего им пришлось в чащах Вермланда и Солера. Это был край бродяг и странников, и Микаэль следил за сыном глаз да глаз, хотя Доминик думал, что все ровно наоборот. Однажды Они ночевали в одинокой хижине. Микаэль лежал без сна, прислушиваясь к звукам снаружи и стараясь отогнать подступающую меланхолию. Он слышал странные звуки, но на многие версты вокруг не было ни души. Так что шумели лишь эльфы да король леса. Их он не боялся. Гораздо страшнее грабители с большой дороги да бедняки, жившие в лесу впроголодь. Он думал, что сын не знает о его приступах мрачности, беспокойства и меланхолии. Но это было не так. Однажды, когда они уже въехали в Норвегию, Доминик спросил: «Тебе снова плохо?» Микаэль был уверен, что не проявляет никаких внешних признаков, а Доминик просто почувствовал, что отец не в себе. «Да», — сказал Микаэль, — «но это скоро пройдет». Доминик некоторое время молчал, а потом тихо пробормотал: «Надо торопиться». Они добрались до Христиании. Микаэль спросил дорогу. Ему сказали, что приход Гростенсхольм совсем недалеко и нужно двигаться в том же направлении. «Мы приближаемся к цели», — подумал Микаэль. «Долгий путь домой близится к концу. Дорога длиной в жизнь». Они въехали на липовую аллею в лучах вечернего солнца. Микаэлю казалось, что его сердце вот-вот разорвется. «Линд из людей льда». Это имя отныне будет иметь смысл. Микаэль остановил лошадь у старой липы, которая склонилась над дорогой. «Посмотри, сынок, это огромное дерево почти засохло. Оно может упасть в любой момент». Доминик ничего не сказал, но Микаэль увидел по его глазам, что это не простое дерево, что оно что-то значит. В тот вечер все собрались на липовой аллее по особой причине. «Сесилия и Александр прибудут в любой момент», — тихо сказала Лив. Брант озабоченно кивнул. «Как, черт возьми, это могло случиться?» — прошептал он. «Я задавал себе этот вопрос снова и снова. Как, черт возьми, это могло случиться?» «Никто не виноват», — сказала Ирия. Она казалась на 10 лет старше, чем была на самом деле. «Такое иногда случается». Хильди посмотрела на дверь, нахмурилась и встала. Остальные последовали ее примеру. В дверь вошли двое — молодой мужчина и маленький мальчик. «Танкрет?» — спросил Андреас. «Нет!» — воскликнула Габриэла. «Это не мой брат, но так похож на него!» Они рассматривали мальчика. «Ну, боже мой!» — сказала Лив. «Ты Микаэль? Сын Тарьи?» Наконец красивый, но мрачный мужчина заговорил. «Да, я Микаэль Линд из Людей Льда. А это мой сын, Доминик». В комнате воцарилась тишина. Затем послышался чей-то шепот. «Господь берет, Господь возвращает». Брант вскочил. «Микаэль, сын моего брата, добро пожаловать! Вы, ребята, самые желанные на свете гости, особенно сейчас, проходите. Мы так давно вас ждем. Будьте как дома». И тишина взорвалась какофонией приветствий, вопросов, слез и смеха. Однако громче всех звучал голос Матеса. «Микаэль, пожалуйста, проходи сюда, садись на почетном месте. Ирмелин, освободи место для Доминика на диване. А теперь давайте я расскажу вам, кто мы все тут такие. Начнем с самых близких. Вот тот, сидеющий здоровяк, брат твоего отца, Брандт. А этот негодяй, который так похож на него, его сын, твой кузен Андреас. Маленькая голубка рядом с Андреасом, его жена Элли. У них есть мальчик, который сейчас по своему обыкновению ворует печенье на кухне. Его зовут Никлас. Другая ветвь семьи проживает в Гростенсхольме. Вы наверняка видели поместье Гростенсхольм по пути сюда. Да, мы ехали мимо какого-то поместья. Там нам указали дорогу. Вот именно. Там всем заправляет тетушка Бранда Лив Мейден. Вот та, внушающая благоговейный трепет Матрона. Микаэль поклонился прекрасной пожилой даме, и Доминик последовал его примеру. А вот ее невестка, Ирия Мейден. Вы запоминаете? Пока да, улыбнулся Микаэль. Ну, а я неотесанный сын Ирии, Матес. Это моя жена Хильде, а плотная девица на диване — наша дочь Ирмелин. Микаэль посмотрел на тех, кого еще не представили. Матес продолжал объяснять. «У моей бабушки Лив есть дочь, которая живет в Дании. Ее зовут Сесилия, она замужем за Александром Паладином». Микаэль нахмурился. «Мы когда-то встречались, верно, в Левенштайне. Тогда тебе было всего 3 года. Габриэла, которая сидит здесь, их дочь, а тот светловолосый великан — ее муж Калеб. Они живут в Элистранде, здесь недалеко. У них есть дочь Виллемо, которая вместе с Никласом грабит буфет. Наша дочь Ирмелин не присоединилась к ним, потому что плотно поужинала». «Огромная семья!» — потрясенно воскликнул Микаэль. «Но это еще не все. У Сесилии и Александра есть сын, брат-близнец Габриэлы, Танкрет». «Да, я его знаю», — сказал Микаэль с теплой улыбкой. «Он нам рассказал. Он женат на Джессике, и у них 2 детей, Лена и Тристан. И все они будут здесь очень скоро, может быть, завтра. Жду с нетерпением». Лив и другие члены семьи озадаченно разглядывали Доминика. «Ирмелин», — тихо сказала Лив. «Позови Никласа и Вильямо с кухни». Девочка выбежала и сразу же вернулась с 2 примерно 5-летними детьми. Микаэль внимательно присмотрелся к ним и широко раскрыл глаза. «Ну и что это значит?» «У меня тот же вопрос», — сказала Лив. «Мы думали, что у 2 в поколении желтые глаза». Оказывается, это впервые в истории рода. Такие глаза бывают у некоторых из нас. У Вильяму была старшая сестра, которая умерла при рождении. А потом приходите вы с Домиником, и у него тоже янтарные глаза. Получается, 4. Интересно, что это значит?» «Не уверен, что понимаю, о чем речь», — сказал Микаэль. «Мы объясним позже, после того, как вы устроитесь. Нам так много нужно обсудить, Микаэль. Как же прекрасно, что ты появился именно сейчас». Доминик настаивал, что это срочно. Они посмотрели на мальчика, грустно улыбаясь. «Кстати», — сказал Микаэль, — «не знаю, заметили ли вы, что на аллее есть дерево, которое нужно срубить. Оно склонилось и представляет опасность». Все в комнате затихли. Затем Лив сказала: «Это дерево пока нельзя срубать». Доминик взял отца за руку и посмотрел на него снизу вверх. «Папа, они все такие грустные. Почему?» И все в комнате поняли, что Доминик совершенно необыкновенный ребенок. Посторонний не заметил бы ничего особенного. Просто большая семья радуется гостям. Но этот мальчик почувствовал нечто большее. Внезапно Микаэль понял, кого не хватает. «А дедушка? Столько лет я надеялся снова увидеть дедушку. Надеюсь, я не опоздал?» «Нет. Ты не опоздал, Микаэль», — мягко сказал Лив. «Твой дедушка, мой младший брат Ары, лежит тяжело раненый в соседней комнате. На него упало дерево, когда заготавливали лес». «Теперь я начинаю понимать», — сказал Микаэль. «Когда это произошло?» «Примерно месяц назад». Он глубоко задумался, а потом кивнул. «Примерно тогда Доминик сказал, что пора ехать. Я думал, это из-за меня». «Да, выглядишь ты не очень. Что-то серьезное?» — спросил Матиас в своей мягкой манере. «Не думаю», — сказал Микаэль, бросив быстрый косой взгляд на Доминика. Остальные поняли. «В лесу пострадал не только твой дед», — сказал Бранд. «Сын тети Лив, Тарльд, пытался спасти моего отца и попал под упавшую ель». Микаэль переводил взгляд с одного на другого. «Так он...» «Он не выжил». Микаэль повернулся к Матесу. «Это твой отец? И твой муж, Ирия?» «Да», — сказали все одновременно. «Примите мои соболезнования». Ирия тихо сказала. «Прошло 3 недели с тех пор, как мы похоронили Тарльда. Скорбь о нем постепенно превращается из гноящейся раны в прекрасные воспоминания. Теперь мы пытаемся спасти дядю Ары». Лив встала. «Микаэль, Доминик, пойдемте. Я хочу присутствовать при встрече Ары со своими шведскими потомками. Матильда, жена Бранда, сейчас у его постели. Мы сидим с ним по очереди. Он ждал этого дня 20 с лишним лет. Он так боялся умереть, не повидав тебя». «Он безнадежен?» Лив вздохнула. «Боюсь, что да. Тяжелое ранение и возраст». Все, кому хватило места, вошли в тесную спальню, которая когда-то принадлежала Тенгелю и Силье, а после Тарью, отцу Микаэля. Женщина, пышная и цветущая, как мать-земля, встала и молча поприветствовала их. Ар неподвижно лежал на постели. Его лицо было почти таким же белым, как его волосы и борода, но глаза были ясными. «Ар», — тихо сказала Лив, — «к тебе гости». Старик посмотрел на Микаэля, затем на Доминика, а затем снова на Микаэля. Остальные молчали. «Здравствуй, дедушка», — тихо сказал Микаэль. Глаза Ары наполнились слезами. Он потянулся и схватил внука за руку. «Мальчик, мой милый мальчик, я знал, что однажды ты появишься», — сказал он. Ары с трудом произносил слова. «Я так боялся, что будет слишком поздно. Я искал тебя, мой дорогой. Я тоже стремился сюда», — ответил Микаэль. «Но война встала между нами». «Мой дорогой, благословенный мальчик. Мой дорогой, благословенный мальчик», — повторял старик снова и снова. «А это твой сын? Я вижу. Ты настоящий потомок людей льда». «Да, это Доминик. Его мать француженка, и у него французское имя». «Она не с тобой?» «Не в этот раз». Микаэль подумал об Аннет. Что она сейчас делает? Плачет в объятиях Анри. Скоро она утешится. А как только вернется Доминик и вовсе обо всем забудет, ну и хорошо. «Микаэль, ты должен рассказать нам все-все о своей жизни», — сказала Габриэла. «Не сейчас», — сказал Лив. «Он очень устал, да и мальчику нужно поспать». «Пусть они лягут в комнате рядом с моей», — сказал Аре. «Хочу, чтобы они были рядом. А завтра мы сядем и поговорим». Я тоже хочу послушать о твоей жизни, Микаэль. Глаза Ары по-молодому заблестели. Микаэль понял, что действительно устал. Они с Домиником изо всех сил старались не заснуть во время ужина, а остальные просто смотрели на них, не задавая вопросов. Потом они улеглись на чуть коротковатых кроватях в старой части дома на Липовой аллее. Это была комната с неуловимо своеобразной атмосферой. Микаэль не мог понять, почему, но ему нравилось там находиться, и он совсем забыл, что на маленьких окнах не было занавесок. Весенняя ночь была тихой. Доминик тяжело дышал во сне. Микаэль почувствовал, как на него снисходит покой. Его тело стало тяжелым. Ему даже показалось, что сейчас он продавит дно и упадет на пол. Он был дома. Он радовался, потому что встретил людей, которые хотели его видеть, готовы его слушать и любят его, даже толком не познакомившись. Он с нетерпением ждал следующего утра. И тут он услышал, что Доминик смеется во сне. Это звучало забавно. Он посмеивался, бормотал пару слов, а потом как будто слушал ответ. Это продолжалось довольно долго. А когда его сын затих, Микаэль внезапно почувствовал, что перед ним открывается ревущая бесконечная пустота, чернее, чем ночь вокруг, а в самом ее центре бьет войсковой барабан. Микаэль догадывался, что на самом деле слышит биение собственного сердца, но от этого ему было только страшнее. Он зажмурился, но это не спасало, потому что темная пустота находилась у него внутри. Он знал, что скрывается там, в темноте, совсем близко от него. Так близко, что можно протянуть руку и дотронуться, если хватит смелости. Он знал, что это. Знал уже давно, но не решался назвать. Такая соблазнительная, такая нежная, такая завораживающая. Мир. Бесконечный покой. «Доминик!» Мысль о мальчике выдернула его из тьмы. Он чувствовал, как его тянут обратно всеми способами, и это причиняло боль. Затем наступила тишина. От волнения у него на лбу выступил пот, а сердце бешено колотилось. «Отпусти меня! Теперь я счастлив! Я вернулся домой к своим близким! Я нужен моему сыну! Я больше не могу этого терпеть! Меня тянет! В это огромное, темное ничто.